Глава 22, событие 51. Не огорчайся неудачам. Падают все. Только кто-то встает быстрее, а кто-то продолжает валяться и ныть. Майк Тайсон. Давным-давно, во времена детства Голопузова, Федор Черенков на какой-то турнир детский и футбольный ездил в Сочи. Или не в Сочи, на юг. Ни с кем играли, ни за что, ну в смысле кубок какой-то. Сейчас уже и не вспомнить. Запомнилось именно с этих времен слова тренера. «Ребята, запомните, смотреть во время турнира, как играют ваши соперники, нельзя. Особенно в день перед матчем. Потом собраться и настроиться на игру будет очень тяжело. Особенно если соперник красивую игру показал. Тренеру это да, нужно смотреть обязательно и сделать правильный вывод. А игрокам нельзя». Челенков запомнил и всю жизнь следовал этому правилу. Лежал в номере, разминался, книжки читал, но смотреть матч соперников, если это был турнир, не ходил. Когда появились видеомагнитофоны, то пересматривал записанные матчи, но уже после. И делал выводы, и до других доводил, но уже работая тренером. А тут вся команда решила идти смотреть, как ЛТЦ Прага будет громить местный Давос. Вовка хотел им слова того тренера повторить, но почесал свои шрамы на голове и передумал. Эти взрослые мужики, в основном все семейные и почти все заслуженные мастера спорта, его слушать не будут. Да, этот малец очень хорошо играет. Ну и пусть играет. И без него руководителей хватает. А руководители и сами пошли и всю команду привели. Хорошо хоть догадались раздать мужикам одеяло. Спасало это на 17-градусном морозе слабо. Но вон стадион полон, и никого, кажется, вчера в больницу с обморожением не увезли. Народу было еще больше, чем вчера. И перед этим, в первых играх на вылет, вся коммуна от мала до велика пришла посмотреть, как их парни после вчерашнего поражения случайного разозлятся, соберутся, настроятся и дадут очередным комми бой. Русские сидели на почетной гостевой трибуне. Эдакая веранда дощатая. Поле рядом совсем. Даже при резком торможении чеха внутрь залетает ледяное крошево. А если у этого борта хоккеисты вцепятся в шайбу, то и мат международный, чешско-немецкий, слышен, и даже запах пота и ярости долетает. Как эти команды сыграли в реальной истории, Вовка не знал. Но в этот раз очень был похож проходящий матч на вчерашний. За первую половину периода чехи накидали коммунарам 5 шайб, а потом, понукаемые болельщиками, давосцы все же собрались и опять стали грубить и играть очень жестко. Судил матч в том числе и Сергей Савин. Фомин думал, а как он себя будет вести? По идее, нужно подыгрывать местным. У чехов через 3 часа после этой игры уже игра с ЦСКА ВВС, и грубостью швейцарцы могут и вывести кого из основных из игры. Как вчера Вася Комаров. После того, как ему пером нос наджабили, играл дальше с опаской, хоть меняй, не на кого. Но Савин засучил рукава и навел порядок. Удалил капитана давосцев, и ЛТЦ в большинстве еще одну шайбу забросили. Ушли команды на перерыв со счетом 6-0. Неожиданно к ним подошел куда-то пропавший в конце периода капитан боксерский и принес полный большой термос горячущего чая. Есть польза и от переводчика, так как народ начал замерзать. Им бы вместо драповых пальто сейчас полушубки армейские. А вместо ботинок, хоть и на меху, валенки. А вообще лучше идти в отель и согреться. И так понятно, чем тут все закончится. Чехи порадовали. Они играли стандартно, на личном мастерстве. Ни звезду не строили, ни систему не применяли. Хотя защитники довольно часто к атакам подключались. Только это было не правило, а несколько игровых моментов. Как они играют в меньшинстве, вообще было неясно. Один раз Савин, чеха того самого будущего перебежчика Олдржиха Сбродского, удалил. За атаку вратаря. По делу. Вся команда бросилась ругаться и чего-то доказывать. Но второй судья, который англичанин, занял сторону Савина, и вдвоем, растолкав игроков, судьи поехали к тренерам ЛТЦ. Пару минут потребовалось, чтобы порядок те навели. Фомин видел, как потом, проезжая мимо Савина, чехи пару раз как бы случайно задевали его плечом. После этого эпизода чехи разозлились и устроили настоящий штурм ворот хоккейного клуба «Давос» даже в меньшинстве. Сложная будет игра с этим ЛТЦ. Команда почти не знает поражений. Кроме того, у нее такой шанс отомстить за поражение в серии в Москве. Смешно. Приехали, откликнувшись на просьбу того же Савина, поучить русских играть в хоккей. А вышла битва настоящая. Даже чуть стыдно и за своих, и за себя. Люди с добром ехали, а им такую зарубу устроили. Точно отомстить попытаются. И игра будет очень грубой. Вовка прикрыл глаза, мысль одну обдумывая. Через несколько часов судить игру будет этот самый английский арбитр и один швейцарский. И нет сомнения, что будут подыгрывать чехам. Почему? Обе команды из соцлагеря. Какое дело англичанину и тем более гражданину нейтральной Швейцарии, кто победит? А нет, есть дело. Из двух коми должны победить чехи. Чем эта красная машина, а именно она сейчас красная машина, а не несуществующая сборная СССР, эта самая машина лучше? Почему чехи красная машина? Во-первых, чехи в красно-белых свитерах всегда играют. И всегда, и всех побеждают. А во-вторых, ЦСКА ВВС приехал в сине-бело-голубой форме. Но Чехословакия своя. Она просто оккупирована проклятыми русскими. Нужно ей помогать. Так должно быть, думают во всем мире. Тут-то пражская весна шума наделает. Даже отлучат почти весь соцлагерь от Еврокубков по футболу. Пусть не сами отлучат, а создадут все условия для этого, выделив соцстраны отдельно. Второй период был более спокойным. Тренер у ЛТЦ сменился после переворота коммунистического в начале этого года. Майк Букна сбежал в Канаду. Но тоже не дурак и понимает, что в этом матче выкладываться нельзя. Впереди настоящий соперник. Интересная судьба этого Букну ждет. За океаном высоко оценили знания и опыт Майка Букны. Ему предлагали возглавить сборную Канады, однако он отказался и предпочел стать детским тренером. Закончился период со счетом 3-0, и все шайбы были заброшены с дальних дистанций. Тренировались пражане. А третий период и вообще чехи отметились лишь одной шайбой. И этот отрезок был показательным и наводил на мысли. Тренер дал отдохнуть первому звену, на площадку ни разу не вышел ни один из братьев Забродских. И сразу стало видно, что набранный взамен погибших в Ла-Манше хоккеистов основы – новички. Не тянут еще. Они уже лучше швейцарцев, но до мастерства русских или основы ЛТЦ им еще работать и работать. Пас не всегда точен. Играть, как первое звено, используя поперечные передачи, не научились еще. Вон у братиков как классно выходит. Эти чехи очень здорово играли в пас. Поперек поля. Вратарь только в одну сторону смотрит, как с другой стороны уже бросок идет. Он и кушает. У молодежки реакции чуть хуже и точность. В результате шайба или не доходит до адресата, или доходит поздно, когда вратарь Давоса уже на нее среагировал. Закончился матч, конечно, разгромом местных. Общий счет после трех периодов 10-0. А ведь получается, что не зря сходили на игру посмотреть. Фомин не знал, сделал ли Чернышов правильные выводы. Но он точно понял, когда чехи, играя с ними, будут выпускать на поле именно вот этих новичков, то Чернышову нужно тут же ставить против них динамовскую пятерку. Разница в классе просто колоссальная.